Глава 10. Рассказ турка. 1. После разговора с Элисон вопросов у меня осталось хоть отбавляй. Но среди них выделялся один. Насколько успешно я способен врать? За жизнь мне приходилось врать немало, как в благих целях, так и с постыдными намерениями. Кое-какими сведениями о себе мне не хотелось делиться, и порой я их искажал, но прирожденным лгуном себя не считал. Что мешало, потому что теперь мне приходилось бы именно это предосудительное качество. Ложь, на которую я должен был пойти и оставаться ей верен в любой момент бодрствования, а желательно бы и во сне, была той точкой опоры, на которой предстояло балансировать нашему будущему. Вокс неумолимо приближался к Антарктиде, развив внушительную скорость. Так, во всяком случае, представлялось мне. Ведь это был здоровенный остров с населением несколько миллионов душ. Еще дважды мы с Элисон поднимались на высочайшие башни Вокс-Кора для обсуждения того, что не подлежало огласке внизу. И всякий раз вид сверху был одним и тем же. Безжизненный ландшафт в окружении бесцветной морской глади. День пребывал. В этих широтах стояло лето. Но солнце жалось к горизонту, как будто опасалось от него оторваться. Считалось, что Вокс — единственное оставшееся на Земле место обитания людей. Я не обсуждал этого с Элисон. Но, возможно, знание правды о нашем одиночестве и было одной из причин нашей близости. Я прилежно постигал схему передвижения по городу. Жители Вокса тщательно разграничивали зоны общественного доступа и частное пространство, и мне пришлось учиться различать по определенным признакам отдельные дома и общежития, общежития и места коллективного времяпрепровождения. Я даже усвоил некоторые слова вокского языка, чтобы меня понимали на местных рынках, хотя, если мне нужно было что-то купить, еду или, скажем, медное ожерелье из тех, которыми украшали себя вокские мужчины, я все равно не мог обойтись без Оскара, который заключал сделку через сеть. Я коротко постригся по вокской моде и довольно скоро уже мог сойти, как уверяла Элисон, за местного хотя бы издалека. Вблизи никто из захваченных сетью граждан ни за что не принял бы меня за кого-то из своих. Ощущение было двусмысленным. Если смотреть на Вокс издали, то он представлялся обычным обществом из мужчин и женщин, работающих и растящих детей, совершающих обычное для людей и предсказуемое действие. Но, оказавшись в их гуще, нельзя было не почувствовать даже по их глазам напряжение сети, управляющей любым их движением. Они дружно испытывали то воодушевление, то разочарование и походили на пшеничное поле, причесываемое ветром. И тот невидимый ветер крепчал с каждым днем, отчего становилось не по себе. Я знал, чего хочет от меня Элисон. Знал, что другого шанса выжить у нас может и не быть. Но мне было очень трудно скрыть свой страх. Страх перед тем, что мне предстояло сделать, и страх того, во что мне это обойдется.